Реформа разведки в центре. Наряду с налаживанием тесных связей с разведслужбами в империи и странах Содружества, разведслужбы Великобритании и особенно Ми-5 помогали проведению реструктуризации центрального правительственного механизма управления в Лондоне, чтобы он мог справляться с антиколониальными чрезвычайными ситуациями. Фактически разведслужбы играли ключевую роль в том, как Уайтхолл реагировал на антиколониальные движения в империи в послевоенные годы. Прежде всего нужно было обеспечить Министерство по делам колоний в Лондоне, по его собственному выражению, системой раннего оповещения о беспорядках. Атмосфера международной политики в конце 40-х годов была такова, что казалось, будто коммунизм продвигается вперед в различных уголках империи. Так что Уайтхоллу необходимо было получать как можно более раннее предупреждение о том, когда могут произойти восстания, спонсируемые, скорее всего, Москвой. Как мы увидим в последующих главах, за коммунистическим мятежом в Малайи в 48-м году последовали гражданские волнения с предполагаемым участием Советов на Золотом берегу в Западной Африке. В 49-м году, после продолжительной гражданской войны, в которой национальные силы потерпели в конечном счете поражение на материке, к власти в Китае пришел революционер-коммунист Мао Цзэдун. А в июне 50-го года разразилась Корейская война между двумя соперничающими лагерями, поддерживаемыми Соединенными Штатами и Китаем. Британским политикам нужно было как можно больше информации о том, что выглядело как новый мировой порядок при активизации коммунистических сил. Недавно ставшие доступными для публики архивы Министерства по делам колоний показывают, что начиная с конца 40-х годов между Ми-5 и Министерством по делам колонии началась переписка, в которой обсуждались эти тревожные события. В ходе этой переписки Ми-5 убедительно объясняла таким руководителям государственной службы, как Эндрю Коэн, помощник заместителя министра по делам колонии, занимавшийся вопросами, связанными с Африкой, что они придают слишком большую значимость политической разведке, имеются в виду дипломатические отчеты, в ущерб реальной разведке, имеются в виду шпионаж, подрывная деятельность и диверсии. В 1948 году Ми-5 убедила министра по делам колоний Артура Крича Джонса заново обдумать всю систему отчетности колониальной разведки и ввести новый порядок, согласно которому губернаторы каждой из 42 зависимых от Британии территорий в империи должны посылать в Лондон доклады, отчеты, делая упор именно на обеспечение безопасности. Более того, отчасти в ответ на рекомендации Ми-5 в 48 году Министерство по делам колоний впервые было принято в полноправные члены Объединенного комитета разведывательных служб в Лондоне, после чего представитель министерства получил возможность ставить перед JIC задачи по оценке конкретных угроз. В качестве попытки помочь в модернизации разведки в колониях и дать Министерству по делам колоний возможность получать ранние оповещения о восстаниях и коммунистических заговорах в империи, в июне 1954 года Ми-5 посадила в Министерство по делам колоний постоянного советника по вопросам безопасности, SIA. Офицером, избранным на эту новую должность, стал Алекс Макдональд, ветеран индийской полиции, который мог похвастаться службой в департаменте уголовного розыска в Бомбее, хорошим знанием на рабочем уровне хинди и маратхи и службой под началом генерал-майора Джеральда Темплера в Малайи. Роль Макдональда стала еще важнее в апреле 1955 года, когда Темплер, только что подавивший восстание в Малайи, об этом будет рассказано в следующей главе, опубликовал свой знаменитый доклад о безопасности в колониях, в котором предложил набор реформ. И хотя не следует преувеличивать влияние доклада Темплера, так как некоторые его рекомендации так и не были приняты, он все же оказал определенное влияние, озадачив умы на Уайтхолле. Темплер рекомендовал, чтобы администрации колоний придавали большее значение вопросам разведки, если хотят эффективно справляться с будущими восстаниями. В то время как в мире военных разведка чрезвычайно специфическая область сама по себе, в колониальной и других гражданских службах ее, естественно, склонны рассматривать всего лишь как один аспект политических знаний, которые пронизывают весь процесс управления. Этот аспект также не считается очень важным. В разведке часто видят узкую, связанную с государственной тайной, функцию полиции. Администрация склонна не вникать в механизм сбора разведывательной информации и ее оценки. Ее не интересует отношение этой информации к безопасности в самом широком смысле слов. В результате, на мой взгляд, обеспечение безопасности стало считаться чем-то вроде острой приправы, которую добавляет в тушеное мясо с овощами сверхштатный и, возможно, ненужный повар секретариата, вместо того, чтобы заниматься квалифицированным планированием и умелой подачей на стол своего собственного блюда. Одной из принятых рекомендаций Темплера было ввести в Министерство по делам колоний еще двух советников по вопросам безопасности Ми-5 для оказания помощи Макдональду. По рекомендации Темплера в 1955 году в Министерстве по делам колонии был образован свой собственный секретный отдел по обеспечению безопасности, ISD, документы которого были опубликованы лишь в 2008 году. Они показывают, что ISD занимался вопросами безопасности и разведки на каждой крупной территории Великобритании и поддерживал тесные связи со всеми британскими секретными службами Ми-5, SIS и ЦПС. Его возглавляли опытный колониальный чиновник Дункан Уотсон и Джексон Бартон, ветеран Министерства по делам колоний, который, помимо прочих назначений, служил районным комиссаром в Восточной Африке. Как мы увидим, Джексон Бартон на самом деле уже поддерживал тесную связь с Ми-5 с конца 40-х годов по вопросам, относившимся к деятельности коммунистов в африканских колониях. Миссионеры разведки. Бегство на Запад Гузенко в сочетании с беспокойством, которое испытывали в Ми-5 в отношении индийского представительства в Лондоне, вскоре заставило ее пересмотреть весь процесс того, как Великобритания делится разведывательной информацией с колониями и странами Содружества. Чем больше в Ми-5 рассматривали безопасность колоний после 1947 года, тем меньше им нравилось то, что они видели. В феврале 1948 года генеральный директор Ми-5 Перси Сильтоу предупредил JIC, что уровень безопасности в некоторых новых странах, вошедших в Содружество, главным образом в Индии и Пакистане, настолько низкий, что практически отсутствует. Это было потрясающее утверждение с учетом того, насколько слабыми были внутренние меры безопасности в самой Великобритании в то время, как мы уже видели. Сильтоу сказал, что в правительстве Индии утечки идут во всех направлениях. Для ответа на эту угрозу Ми-5 порекомендовала JIC ввести классификационную систему градации информации, чтобы ограничить возможность передачи важной правительственной информации ненадежным государствам. Объединенный центр разведывательных служб принял и внедрил классификационную систему информации Ми-5, разделив страны на три категории – А, Б и С. Категория А означала самый высокий и надежный уровень безопасности. В нее сначала входили Соединенные Штаты Америки и страны Старого Доминиона, читай, с белым или европейским населением, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Южная Родезия и Южная Африка. Великобритания свободно делилась совершенно секретной и секретной информацией со странами категории А, хотя мы увидим, что отношения между Лондоном и Южной Африкой и Родезией позже значительно осложнятся. Разведывательные сведения, которые Великобритания отсылала в страны категории «Б», включая Францию, были конфиденциальными и подчищенными, но все же классифицировались как совершенно секретные. Сначала Индия и Пакистан попали в категорию «Б» не из-за того, что их уровень безопасности был высоким, далеко нет, а потому что для Великобритании в холодной войне для стратегических целей было необходимо иметь возможность делиться с ними секретной информацией. Начиная с 1949 года, Великобритания имела базы в Пакистане, с которых она могла совершить авианалеты на Советский Союз. В Объединенном центре разведывательных служб подчеркивали, что Индия и Пакистан ни при каких обстоятельствах не должны знать, что получают подправленную информацию, задача, выполнять которую стало все труднее после 1952 года, когда правительства обеих стран послали своих делегатов на конференцию по безопасности стран Содружества в Лондоне. Тем временем страны, отнесенные к самой низшей категории С, такие как Бирма, вообще не получали секретную информацию от Великобритании. Через год после первого отчета JIC в 1949 году вся классификационная система была перестроена, и на этот раз лишь Соединенные Штаты и Канада оказались вместе с Великобританией в категории А. Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка попали в более низкую категорию Б. Индия, Пакистан и Цейлон получили самый низкий статус, категорию С, потому что в JIC поняли, что какова бы ни была их значимость в эскалации холодной войны, стандарты безопасности в них такие низкие, что им нельзя было доверять совершенно секретную информацию. Реальной побудительной силой, стоявшей за реформой Ми-5 в сфере совместного использования информации, было принятие правительством США закона Макмахона, который не разрешал властям США проводить совместные ядерные исследования с какой-либо иностранной державой. Вашингтон оказывал на Лондон колоссальное давление, чтобы тот принимал меры безопасности по защите американской информации, передаваемой колониальным и другим правительствам, как явствует из ключевых докладов JIC в 1948 и 1949 годах, в которых была разработана британская классификационная система для раскрытия информации. В них говорится, что никакая информация, полученная от США, не может быть передана странам вроде Индии и Пакистана без особого разрешения из Вашингтона. Озабоченность американского правительства возможной опасностью, грозящей разведывательной информации в Британской империи и странах Содружества, была, по-видимому, таким же пунктиком в особых отношениях в начале Холодной войны, как и нежелание американских политиков поддерживать Британскую империю и колониализм. Для охраны своих собственных секретов и успокоения сомнений США Великобритания вышла из империи в 50-х и 60-х годах, тщательно фильтруя информацию, как это было в Индии. Наряду с ограниченным предоставлением информации ненадежным государствам, британские секретные службы начали более созидательный процесс перестройки всей системы безопасности в колониях и странах Содружества. К концу Второй мировой войны, как уже было отмечено, у Ми-5 было уже 27 офицеров по вопросам обороны и безопасности в различных странах. В конце 40-х годов, вслед за прецедентом, установленным в Индии, Ми-5 начала заменять своих офицеров по вопросам обороны и безопасности на офицеров связи по вопросам безопасности. Главное различие между этими двумя должностями – состояло в том, что офицеры по вопросам обороны и безопасности были приданы британскому военному гарнизону, тогда как офицеры связи по вопросам безопасности действовали под гражданским прикрытием, обычно работая в канцелярии британских колониальных губернаторов или же в странах Содружества в британских постоянных дипломатических миссиях в этих странах. К началу 50-х годов в штате Ми-5 в общей сложности насчитывалось 840 человек, включая почти 30 офицеров связи по вопросам безопасности в разных странах земного шара от Вест-Индии до Дальнего Востока. На пике послевоенной деколонизации у Великобритании было 42 офицера связи по вопросам безопасности за границей. Назначение офицеров связи по вопросам безопасности в каждую крупную английскую колонию или на зависимую территорию за два десятилетия после 1945 года даже более удивительно, если рассмотреть связи между британской разведкой и империей до этого. Как мы видели в первой главе, существовало значительное воздействие со стороны империи на британские разведывательные службы в первой половине XX века. Многие ее высокопоставленные офицеры начинали свою карьеру на колониальной службе. После 1945 года произошло совершенно противоположное. Назначение офицеров Ми-5 в различные уголки Британской империи в течение двух десятилетий после войны, когда Великобритания начала выход из империи, было тем способом, которым империя наносила ответный удар. До недавнего времени деятельность офицеров связи Ми-5 по вопросам безопасности в империи и странах Содружества в начале Холодной войны оставляла небольшую рябь в огромном море официальных английских документов. До публикации архивов Ми-5 за последние несколько лет было невозможно найти что-либо, за исключением нескольких скудных ссылок на почтовое отделение, ячейка 500, Лондон, это секретный адрес Ми-5, или, возможно, изредка встретить слово «выбыл», шифрованный адрес, который использовали офицеры связи по вопросам безопасности в британских колониях. И даже если удавалось наткнуться на эти зыбкие поверхностные ссылки, реальная переписка между Ми-5 и колониальными правительствами была неизменно скрыта. Используя недавно ставшие доступными архивы Ми-5 и Министерства по делам колоний, мы, по крайней мере, можем увидеть, что офицеры связи по вопросам безопасности играли значительную роль в истории и британской деколонизации и холодной войны, эффективно работая в качестве миссионеров-разведчиков в колониях по мере их приближения к обретению независимости. Обязанности офицеров связи по вопросам безопасности были многочисленны и разнообразны, но в первую очередь они предоставляли колониальной администрации базовые сведения об активистах антиколониального движения, боровшихся за независимость. Зачастую эти сведения о национальных лидерах, ждущих своего часа, были решающими для колониальной администрации при подготовке к передаче власти. Секрет успеха деятельности офицеров связи по вопросам безопасности состоял в том, что они имели возможность передавать информацию колониальным правительствам на самом высоком уровне, пользуясь личными встречами с губернаторами колоний, местными начальниками полиции и другими высокопоставленными гражданскими и военными официальными лицами. Среди их функций была обязанность обеспечивать надежный канал связи, используя шифровальные аппараты между штаб-квартирой Ми-5 в Лондоне и колониальной администрацией, часто напрямую с самими губернаторами колоний. Можно представить себе, как информация передается в полголоса на тайных встречах в официальных резиденциях губернаторов. Как любили с гордостью подчеркивать в Ми-5, офицеры связи по вопросам безопасности давали колониальным правительствам доступ к всемирному океану разведывательной информации, полученной не только из источников Ми-5 в Великобритании, но и от ее региональных центров на Ближнем Востоке, SIME, и Дальнем Востоке, SIFE. В то же время офицеры связи по вопросам безопасности предоставляли колониальным правительствам прямой канал связи с Лондоном, путь, который, как часто жаловалось Министерство по делам колоний, обходил его собственные средства связи. Другой обязанностью офицеров связи по вопросам безопасности было осуществление мер безопасности персонала, которые включали утомительные и важные проверки заявлений на получение въездных и выездных виз, а также физических мер безопасности, таких как проведение обысков в правительственных зданиях на предмет обнаружения прослушивающих устройств. В начале 50-х годов страх того, что советская разведка прослушивает правительственные учреждения Великобритании и других западных стран, был вполне обоснован. В январе 52 года советский жучок был обнаружен в посольстве США в Лондоне. Он находился в деревянном макете большой печати Соединенных Штатов, который был подарен советским посланникам Великобритании американскому послу. Жучок был обнаружен, когда вдруг услышали, что голос посла, находившегося в одной комнате посольства, передается полностью в другую комнату. Это привело к распространению страха перед прослушиванием во всех правительственных департаментах Великобритании, как в самой стране, так и в зарубежных колониях. Расследование инцидента с жучком в американском посольстве, проведенное главным научным специалистом Министерства обороны сэром Фредериком Брандресом, выявило, что источником его питания были радиоволны ближнего радиуса действия, которым, как явствовало из заключения, могло эффективно противостоять люминесцентное освещение. Вероятно, будет излишним говорить, что это является причиной того, что в департаментах британского правительства и по сей день так много неприятного люминесцентного освещения. Большое значение, которое Министерство по делам колонии придавало офицерам связи Ми-5 по вопросам безопасности, ясно выражено в секретном циркуляре, который Алан Леннокс Бойд, министр по делам колонии с 54 по 59 год, разослал всем губернаторам колоний в апреле 56 года. Роль службы безопасности, то есть Ми-5, на территориях колоний состоит в том, чтобы оказывать помощь и давать рекомендации, что и подразумевает само название должности офицера связи по вопросам безопасности. Ответственность за разведывательную работу всецело лежит на местной разведывательной организации. Офицер связи по вопросам безопасности является, однако, связующим звеном с широкой сетью обеспечения безопасности, ресурсы которой имеются в распоряжении колониальных территорий и вносят большой вклад в реализацию требований, предъявляемых к разведке в колониях. Существует тесная связь между Министерством по делам колоний и Службой безопасности в Лондоне, и совершенно необходимо, чтобы она существовала и на местах. Также следует иметь в виду, что там, где территории стремятся к самоуправлению, обычная модель отношений между странами Содружества в сфере обеспечения безопасности представляет собой связь на профессиональной основе между Службой безопасности Соединенного Королевства и Службой безопасности заинтересованной страны, осуществляемую посредством офицера связи по вопросам безопасности, приданного Службой безопасности представительству Соединенного Королевства в этой стране. Правительство Ее Величества придает большое значение установлению и поддерживанию этих отношений в бывших колониях, которые обретают статус страны, входящей в Содружество.